Глава 2. Рождение дракона-демона. Был бог. Назовем его богом созидания. Он был стар. Бог прожил долгую жизнь. Настолько долгую, что ее можно назвать вечной. Он создал множество миров, но сейчас достиг своих физических и ментальных пределов. Он знал, что его смерть была уже рядом. И решил он создать последний мир, его финальную работу. Но давно уже бог не создавал миры. Из-за возраста его или же нет, но мир получился кривым, с плохим балансом. Не нашел в себе силы бог, чтобы исправить мир. Но у него был опыт создания миров, так что он создал еще один кривой мир, прямо как первый. Он был не против и создавал один мир за другим. В общем, 6 миров. Первый мир – мир драконов с могущественными жителями. Мир демонов с крепкими жителями, полный ядов и клубящихся миазмов. Мир огромных лесов и гор с жителями с острыми когтями и столь же острыми чувствами. Мир богатого моря с жителями с жабрами, плавниками и чешуей. Мир парящих в пустоте камней с крылатыми жителями, свободно летающими по небу. И мир лугов и равнин, с жителями со слабыми телами, но блестящими умами. Каждый мир был крив по-своему. Дисбаланс каждого мира мог быстро привести к его разрушению, поэтому тот бог соединил миры. Баланс был достигнут, когда 6 миров были соединены. Так был создан единый мир. Но бог не был доволен. 6 миров с их общим и тонким балансом должны были хорошо управляться, пока они не соединятся как следует и не стабилизируются. Из последних сил бог отделял части от своего тела, и затем из каждой его части появились существа с задачей аккуратно регулировать опасный баланс каждого мира. После чего бог умер. Никто не знает, что стало с его телом после смерти. Может, бога созидания никогда и не было? В конце концов, этого никто и никогда не видел. Вскоре среди жителей каждого из 6 миров появились особые создания. Из-за их божественного происхождения мы стали называть их богами. Каждый бог пришел в свой собственный мир. Они сошлись к своим расам и стали работать во их благо. Однако не все расы смогли процветать. Мир драконов и мир демонов долго оставались примитивными. Они все были сильными и долгоживущими, но им было сложно даже выживать. Что уж говорить о создании цивилизации. Все потому, что их миры были суровы. Сложно было встать на вершины миров, по которым бродили драконы и маг-звери. Поэтому-то расы драконов и демонов долго добивались доминации в своих мирах. После чего из жалости ли, или из-за разочарования, один из богов сделал предложение. Почему бы нам не начать регулярно встречаться и обмениваться информацией о наших мирах? Мы можем многое друг о друге узнать и помочь друг другу процветать. Предложил это бог людей. Бог мира людей. Люди были слабой расой с самым коротким сроком жизни. Даже за какой-то десяток лет многие из них умирали от болезней и ран. Но мир людей был щадящим, богатый природой и пропитанием, поэтому раса людей развилась сильнее остальных. Из-за их коротких жизней им приходилось быстро учиться, а их быстрая смена поколений позволяла быстро накапливать знания и мудрость. Бог людей желал делиться ими с другими богами, и благодаря этому драконы, демоны и прочие узнали много нового. От основ языка и письменности до создания поселений и общественного порядка. Люди подарили свет цивилизации расам, живущим как звери. Но они, конечно, не просто так приняли щедрость расы людей, они тоже передали им часть своих знаний. Расы драконов научили их использовать скрытый потенциал своего тела. Расы демонов научили их, как делать свои тела прочнее. Расы зверей научили их дрессировать яростных тварей. Расы морей научили их, как очищать и не загрязнять воду. Расы небес научили их понимать ветер и управлять погодой. Шесть миров стали стремиться к совместному процветанию, помогая друг другу. Хоть мир людей процветал больше всех, остальные тоже развивались. Все боги были уверены, что они смогут идти к лучшему будущему еще тысячи лет. Но никто тогда не знал, ни шесть богов, ни даже бог созидания, что между мирами тихо родилось новое существо. Так был создан мир. С тех пор прошли тысячи лет. Как бы то ни было, с современной точки зрения, это было очень и очень давно. Для вас это были мифические времена. Тогда я был в уголке мира демонов, конечно же без имени. Я выглядел так с самого рождения, но может был чуть поменьше. Одна голова, две руки, две ноги, белая прозрачная кожа и крылья на спине. Уголок мира демонов. Земля смерти, полная ядов и бродящих по ней маг-зверей. Я тогда этого не знал, но демоны называли это место краем мира. Там, в пещере, я и жил. Никто не знал, когда я забрался в нее в первый раз. Я и сам не знал. Но когда я стал хоть немного сознательным, я уже был в пещере, поедая местных зверей, чтобы выжить. Как к этому пришло? Я не знаю. Никто не знает. Возможно, я родился в деревне демонов и меня бросили. Может, я родился в другом мире и меня телепортировало сюда. Тогда странные вещи стали происходить в шести мирах, и никто не знал почему. Но рядом со мной все равно никого не было, так что я ничего об этом не думал. Я просто ничего не знал. Других людей, как они живут, как говорят, как учатся, как колдуют, ничего. Сейчас я знаю больше большинства, но в те времена, когда мне не от кого было что-либо узнать, я таковым не был. С восходом я вылезал из своей пещеры, ловил животных, а когда наедался, шел обратно в нее и спал. Маг-звери были беспощадны, размерами с холм, сильные, на удивление ловкие и способные двигаться группами. Доминирующим видом мира демонов, конечно, были демоны, но даже им в свое время было нелегко справиться с ними, даже в группе. Но я с легкостью охотился на этих тварей. Незаметно подкрадывался, набрасывался, впивался зубами, убивал и ел. Один. Да, я был сильнее даже их. Без проблем одолевал несколько таких за раз. Но против них было мало одной силы. Нужны были еще и знания, как делать ловушки и обманывать врагов. Поэтому я спокойно жил в этом уголке мира демонов. Меня вели инстинкты, вели охотиться, чтобы выжить, а когда-нибудь привели бы и к смерти, я не сомневался в этом. Но случилось кое-что, изменившее все. Я нашел кое-что. Как думаешь, что? Семью маг-зверей. Они ютились в теньке, вылизывали друг друга и играли. Когда я увидел это, во мне пробудилось сложное чувство. Внезапное чувство бытия, одному во всем мире. А от нетерпения и беспокойства становилось тесно в груди. Это чувство называют одиночеством. Я убил и съел их, но одиночество никуда не делось. Я вернулся в свое логово и лег. Но одиночество все еще никуда не девалось. Даже хуже, чем дольше я оставался в темной пещере, тем сильнее оно становилось. В темноте я смотрел на свои руки и ноги. Руки и ноги, которые так отличались от рук и ног маг-зверей. Я не был маг-зверем, но я никогда не видел никого похожего на меня. Стоило мне это осознать, как одиночество накрыло меня с головой. Не задумываясь, я выскочил, рванул прочь со своей территории и побрел, куда глаза глядят. По пути я убил множество зверей. Маг-зверей с восемью конечностями, с тремя мордами, выглядевших как рой насекомых, но все они отличались от меня. Я убивал маг-зверей и брел дальше. И в конце нашел их. Кучу квадратных домов, окруженных стенами. Да, это был город. Город демонов. В нем были существа, выглядевшие как я. Одна голова, две руки, две ноги, и между каждыми двумя из них находились отличия, но они были куда больше похожи на меня, чем любой маг-зверь, которого я встречал. Там было много таких существ, живущих вместе. Я был рад, я тоже хотел друзей. Может быть, тогда мое одиночество уйдет. С бьющимся сердцем я приблизился к городу. Однако первый увидевший меня вскричал. «Монстр!» И передо мной собралась толпа с оружием в руках. Почему они так смотрели на меня? Почему так реагировали? Тогда я не знал. В конце концов, я никогда не видел себя, не понимал, как сильно отличаюсь от жителей города. Когтями и клыками? Нет, у многих демонов они есть. Золотыми глазами? Нет, не ими. У демонов были глаза самых разных цветов. Больше всего их напрягали мои волосы. Взгляни, они серебряные и зеленые. Если присмотреться, то кажется, что крапинки двигаются. Ты, наверное, уже привыкла, но остальных это будоражило. Напрягало. Пугало. Только лишь за это можно было понять, почему меня назвали монстром. Они окружили меня с оружием в руках и враждебностью в глазах, а я стал думать, как показать им свою безобидность. Возможно, мне стоило сбежать, но часть меня думала, что не будет ничего страшного, если они нападут. Да, они так воинственны, но не похоже, что они сильны. Честно говоря, они и правда считали, что у них будут шансы, если они нападут. Но до того, как это случилось, появился демон. Огромный, с черной кожей и шестью руками. Да, король-демон. Внезапно он напал. Он был ужасно силен. Я отчаянно бился, но меня повалили, обломали когти, сломали крылья. И у меня не было шансов, как бы я ни сопротивлялся. Без вариантов. Я мог только убегать, потому что впервые встретился с тем, кто сильнее меня. Кое-как волоча свое покалеченное тело, я сбежал. Смерть пугала. Я не хотел умирать. Однако была еще и грусть. Грусть от того, что подобные мне отринули меня. Сильно потрепанный, я вернулся в свое логово. В темную, тихую, угрюмую пещеру, так и не избавившись от одиночества. Я чувствовал лишь боль, печаль и одиночество, но не злость. «Почему?» – спрашивал я себя снова и снова, но не находил ответа. Когда раны зажили, я снова направился к городу. Я знал, я не сомневался, что это произойдет снова, но я ничего не мог с собой поделать. Одиночество было сильнее боли. Я пришел к городу, завистливо наблюдал, и в конце концов не смог сдержаться и подошел поближе. И меня прогнали. Снова. Я тогда не знал, но похоже, демоны боялись меня, потому что я был маг-зверем в людском обличии, возвращающимся раз за разом, сколько его ни прогоняй. И потому что я был настолько сильным, что даже король-демон не смог меня убить. Так я жил сотни лет. С болью и одиночеством. Но всему приходит конец. В какой-то момент я был смертельно ранен. Не королем демонов, не маг-зверем, а существом, с которым я встретился впервые. Оно было в 3 раза больше обычных маг-зверей и быстрее любого из них. У него было несколько голов, дышащие огнем и ядом. Оно было сильнее всех, кого я встречал. Это был монстр. Монстры тогда были намного сильнее. Он жёг, резал и избивал меня. Я еле-еле смог сбежать. Обычно я возвращался в свое логово, ел, спал и давал ранам зажить, но в этот раз они не заживали, а кровь продолжала течь. Наверное, дело было в яде. Инстинкты говорили, что я скоро умру. Я не знал ничего, но я знал кое-что о смерти. Я же убил и съел столько маг-зверей. 1000 раз видел, как кто-то умирает. Я понимал, что это такое. Мое сознание начало угасать. Я знал, что смерть была уже на подходе. Я уже чувствовал ее дыхание. Я много думал о том, как выжить, но все уже зашло слишком далеко. Ничего уже нельзя было поделать. Сейчас бы я воспользовался магией детоксикации, но тогда я ничего не знал. Тогда и появился он. Я, конечно, слышал о приходящем маг-звере в людском обличии, но... Как интересно. Сам я тогда мог только ощущать, что рядом кто-то есть. что кто-то стоит рядом и смотрит на почти потерявшего сознание меня, все еще истекающего кровью. Смешанные расы, демон и дракон, как же ты появился на свет? Я поднял взгляд на говорившего. Он выглядел как я. Одна голова, две руки, две ноги, крылья на спине, золотые глаза, длинные клыки и когти. Совсем как я. Отличия были только в его серебряных волосах и серебряной чешуе, покрывавшей его кожу. Это тоже из-за монстров. Он смотрел, а у меня не было сил даже, чтобы подняться. Наши взгляды встретились. Его острый взгляд был наполнен непостижимой теплотой. Я все еще хорошо помню этот взгляд. Никогда не видел такого. Ну хорошо, раз бог-демон так долго не обращал на тебя внимания, то он не будет против, если я тебя заберу. Как же много можно будет с тобой сделать? Естественно, я тогда не понимал его, но я запомнил каждое сказанное им слово и никогда не забывал. А когда смог научиться говорить, смог понять и их смысл. Он схватил свою руку прямо надо мной. Острые когти пронзили ее, и на мои раны полилась его багряная кровь. После чего раны, что даже не начали заживать за все это время, стали закрываться. Убедившись, что все мои раны исчезли, он снял плащ и обернул меня. В удивлении от переставших болеть ран, я открыл глаза и увидел, что он несет меня. У входа в мое логово лежал огромный труп. Я снова удивился, потому что знал, чей это труп. Это был труп почти убившего меня монстра. Теперь он мертвый лежал у входа в пещеру. Наверное, после того, как монстр смертельно ранил меня, он был убит им. Монстры. Хорошо, что в моем мире такие не появляются. С этими его словами я потерял сознание. Когда я очнулся, мое окружение уже сменилось. Больше не было знакомых ядов, отравленных болот и медной почвы. Вокруг были горы, но не обычные, а перевернутые. Горы росли с неба. На секунду мне показалось, что меня держат вверх ногами, или мне мир казался перевернутым, но нет. Гравитация все еще тянула вниз. Но горы определенно росли сверху, а внизу было бесконечное небо. Чистое голубое небо с белыми облаками простиралось, насколько хватало глаз. Я даже не сразу понял, что это небо. В мире демонов небо всегда было серым. Потом я понял, что лечу. Хотя нет, не я, а тот, кто нес меня. «Очнулся! Только не буянь!» Сказал мужчина, заметив, что я очнулся. Я никогда до этого не говорил, поэтому смысл его слов оставался для меня загадкой. Но я помню, что небо под ногами меня пугало, и я скукожился. Мужчину это устроило, и он ускорился. Так мы и летели некоторое время. Мир с помененными местами, горами и небом был для меня в новинку. Мужчина ничего не объяснял, и я сам ничего не знал. Я знал, что это не тот мир, где я жил. Не тот мир, где я был одинок. Не тот мир, где меня отгоняли от города. Совсем другой мир. Того мира я боялся и больше не мог в него вернуться. Думая об этом сейчас, та темная пещера вызывает у меня ностальгию. Но окружение ее быстро сводило на нет. Вскоре я увидел гору. Такую большую, что не было видно вершины. Гора стала занимать все наше поле зрения, и без единого звука, даже без хлопков крыльев, мы начали снижение. Задаваясь вопросом, есть ли там что-то внизу, я опустил взгляд и заметил кое-что. Я тогда не представлял, что это, но сейчас я бы назвал это посадочной площадкой. Это была каменная плита, торчащая из склона горы, ведущая ко входу в широкую пещеру. Каменно-деревянное сооружение точно было рукотворным, а когда мы подлетели поближе, я заметил, что там кое-кто был. Все они были похожи на этого мужчину. Крылья, чешуя, когти, клыки и золотые глаза. Это господин бог-дракон! Господин бог-дракон вернулся! Так, всем приготовиться встречать! Да, мужчина оказался господином богом-драконом, повелителем мира драконов и правителем драконьей расы. Все засуетились при его виде, выстраиваясь линиями на площадке. Их было много, от такого количества я снова скукожился. Меня снова накрыли воспоминания о том, как меня снова и снова прогоняли в мире демонов. Я стал думать, что на меня снова нападут. С возвращением вас! Но мои ожидания не оправдались, никто не напал. Стоило господину богу-дракону приземлиться, как все выстроившиеся скрестили кулаки на груди, держа крылья немного сложенными. А на их лицах отражались только гордость и счастье. А во взгляде не было ни капли враждебности. Никогда не видел ничего подобного. «С возвращением вас, господин бог-дракон!» В конце был мужчина несколько другого цвета. Он был немного больше остальных, и у него была немного другая аура. У него была успокаивающая зеленоватая чешуя, но больше всего выделялись его глаза. Они были, как и у всех, золотыми, но его взгляд не был печален. В нем была видна сильная воля. На первый взгляд он был главным тут, но это, конечно же, было неправдой. Им был господин бог-дракон. Когда бог-дракон подошел к нему, он скрестил кулаки и приложил свои крылья. Так раса драконов отдавала честь. Как прошла встреча? Не так уж далеко продвинулись, Силард. Как вы тут без меня? Тоже ничего особенного. Дважды нападали монстры. Сколько погибло людей? Трое. Двое во время первого нападения и один при втором. Малые потери. А это что? Сказал человек по имени Силард, заметив, что господин бог-дракон что-то держал. Я подобрал его на краю мира демонов. Ребенок смешанной расы демонов и драконов. Я вроде ни разу не слышал о драконах в мире демонов. Думаю, это связано с появлением монстров. Понятно. Что будете с ним делать? Выращу. Стоило богу-дракону это сказать, как Силард уставился на меня. Наверное, его напрягал цвет волос, но он ничего не сказал против решения господина бога-дракона. Он больше всех превозносил и доверял богу-дракону, он бы ни за что не стал сомневаться в его действиях. Как только он понял ситуацию, то перестал отдавать честь и отошел. Господин бог-дракон не стал ничего уточнять и зашел в гору с площадки. Конечно же, все еще со мной в руках. Он прошел через темный прямоугольный проход. По всему, что я знал, чем дальше в пещеру, тем темнее. И уже было бы, но мои ожидания снова не оправдались. Мы вошли в огромную полость. Вся она была наполнена множеством толстых колонн и круглыми зданиями, крепящимися к земле, потолку и колоннами. Более того, на центральной колонне был сильный источник света, благодаря которому в пещере было светло. Множество людей летали между круглыми зданиями на своих крыльях. Да. Это был город в центре горы. Господин бог-дракон прыгнул и расправил крылья. Каждый из летающих по городу останавливался при встрече с ним, скрещивая кулаки и отдавая честь. Он продолжал лететь, не отвечая на приветствие. Я сразу понял, куда мы направляемся. В самой глубине виднелось наибольшее в городе здание. С расстояния оно казалось обычным, но приблизившись, я увидел рельефы на его стенах. Господин бог-дракон приземлился на площадку в центре здания и незамедлительно вошел внутрь. Внутри дом был таким же огромным, как и снаружи. Зал, спальня, проходы — все это было очень роскошным. Ничего такого я еще не видел в своей жизни. Господин бог-дракон молча спустился по лестнице. В его движениях не было ни намека на сомнение. Он точно знал, куда идет. Наконец, когда мы подошли к комнате, господин бог-дракон остановился, но лишь на мгновение. Будто подумав, он постучал в дверь. Мягко ударил два раза и открыл дверь. Я вернулся. С возвращением, мой муж. В комнате я увидел мягкую кровать, деревянный стол и кожаное кресло. На кресле сидела женщина, но она не была похожа на всех тех, кто летал по городу. У нее была гладкая светлая кожа с небольшим розовым оттенком, без чешуи. У нее не было крыльев и хвоста, а живот был немного вздут. Она была из неизвестной мне расы. Что это за ребенок? Ребенок демона и дракона. Я нашел его на краю мира демонов. А, вот значит как. Хочешь его вырастить? Да. То есть, ты его усыновишь? Ты против? Вовсе нет, на все воля господина бога дракона. Господин бог дракон отнес меня в комнату и собирался уходить. Но та женщина сразу же окликнула его. А как его зовут, мой муж? Никак. Оглянулся господин бог дракон, качнув головой с озадаченным видом. Так не положено. Прошу, выбери ему имя как следует. Отец должен дать имя своему ребенку. Даже которое я сам придумаю? Да. Он посмотрел на меня. Я смотрел в ответ и ждал. Лаплас. Тебя зовут Лаплас. Конечно, я его не понимал. Я еще никогда и ни с кем не обменивался словами. Но я понял, что он сказал нечто очень важное для меня. Лаас. Поэтому я повторил это, будто от этого зависела моя жизнь. Мое имя, которое я никогда не забуду. Так на свет и появился я. Лаплас.